Глава 32. Он всегда гораздо больше любил собак, нежели людей. Абсолютно искренние и преданные существа. Как их вообще можно обижать? Выбрасывать на улицу, отрезать хвосты и уши. А Макс на такое за всю жизнь насмотрелся. И даже убивать. За что? Зачем? Ему это было недоступно. Жулька смотрела на Юрьевского влюбленным взглядом и бешено виляла хвостиком. А ведь он ничего не сделал. Просто пришел домой. Соскучилась, да? Понимаю. Весь день в запертой квартире сидеть скучно. Пошли погуляем. Хвост заходил еще быстрее. Макс надел на Жульку ошейник, прицепил поводок и вышел из квартиры. От резкого ледяного ветра заслезились глаза, и Юрьевский поморщился. Скоро декабрь, зима. Новый год. Отвратительный праздник. В кармане зазвонил телефон. Макс достал его, посмотрел на экран. «Брат». «Да, Гриш». «Привет». Брат всегда говорил с ним нарочито бодрым голосом. «Ты про пятницу помнишь? Придешь к нам?» «Приду». «Хорошо. К 4 сможешь?» «Постараюсь». Юрьевский положил трубку и с некоторой брезгливостью покосился на телефон. Они с Гришей давно не обсуждали то, что случилось 10 с лишним лет назад. Брат звал Макса на все праздники, и он почти всегда приезжал. Не ради Гриши и его жены, ради Ксюши, своей племянницы. Дети — это святое. Ксюша была плодом той самой связи между Гришей и Кариной, бывшей невестой Юрьевского. Теперь же Карина вот уже 10 с лишним лет являлась женой его младшего брата. Никакой симпатии к ней Макс давно не чувствовал, да и с Гришей отношения так и не наладились. Но племяшку Юрьевский любил. Она была хорошей, искренней девочкой, обожала книжки и животных. И почему-то была похожа не на Карину, блондинку с голубыми глазами, и не на его брата, темноволосого и кореглазого, а на него, на Макса. Сероглазое, серьезное существо, ко дню рождения которого Юрьевский готовился уже 3-ю неделю. Конечно, он приедет. Удивительно, но Ксюша не унаследовала от Карины абсолютно ничего. Это была какая-то шутка природы. При яркой, вызывающей красоте этой женщины, ее дочь была почти полной копией своей бабушки, которую не помнила. Мама Макса умерла 6 лет назад. И если Гриша был похож на их отца, то Макс, как и Ксюша, лицом и характером напоминал мать. И именно после ее смерти он ожесточился еще сильнее. Она как-то умудрялась сглаживать впечатления после предательства брата и невесты. А вот когда ее не стало, так получилось, что все женщины, которые попадались Максу, были не похожи на его мать. До встречи с Кариной он по этому поводу не заморачивался, просто плыл по течению, как любой мужик, считая, что у него еще полно времени для того, чтобы завести семью. А потом познакомился с Кариной и свихнулся. Это не любовь была, одержимость какая-то. Он хотел эту женщину до дрожи в коленках, как подросток, а Карина нос воротила. Теперь понятно, почему. Ждала принца побогаче. А у Макса тогда фирма трещала по швам и вот-вот могла развалиться. Какой из него принц? Если только трубочист, как в старой-старой сказке. Карина маме сразу не понравилась. Макс отмахнулся от ее предостережений. Да она и не настаивала. Верила в то, что он разберется сам. Ага, разобрался. «Все к лучшему», — говорила тогда мама. «Значит, ты не нужна она тебе. Встретишь другую». Поначалу Юрьевский не искал никого. Были иные заботы. Какое-то время болел, и об этой болезни он предпочитал вообще не вспоминать. А потом в бизнес вдруг попер в гору. Помог ему в этом Сергей Мишин, случайный собутыльник, встреченный в одном из баров Москвы. Оказался первоклассным специалистом по рекламе. Ему поверил не только Макс, но и клиенты. Юрьевский тогда решил построить матери дом за городом. Шикарный теплый дом, чтобы жила там круглый год и дышала свежим воздухом. А когда построил, пригласил на новоселье Карину с Гришей. Какие у его бывшей невесты были глаза? Завидующие. Она вдруг поняла, что прогадала. И хотя Карина жила в доме не менее роскошном, ей захотелось большего. Она была как та старуха из сказки Пушкина, без чувства меры. А Гриша ничего не замечал. Он всегда был наивным. Поэтому, наверное, у него и начались со временем проблемы с бизнесом. Наивность она рано или поздно дает о себе знать. А может, это не наивность, а самообман? Теперь Юрьевский уже ни в чем не был уверен. Мама прожила в своем доме только год. Сейчас он пустовал. Макс приезжал туда крайне редко, но щедро платил одной конторе за поддержание рабочего состояния коммуникаций, чистоты и порядка. Скорее всего, когда-нибудь мамин дом достанется в наследство Ксюше, но Карине Юрьевске этого, понятное дело, не говорил. Именно тогда, после маминой смерти, Макс постепенно уверился в том, что все женщины шлюхи. Вокруг него крутилась куча утешительниц. Эти дамы были готовы ради денег на что угодно, и даже больше. Поначалу это было забавно. Секс хорошо помогал забыться. Но потом начало бесить. Эти глупые молодые курицы почему-то считали, будто Макс не замечает их меркантильности. Хотя пару раз он почти поверил в искренность своих девушек. Одну Юрьевский разоблачил, когда она заявила, что беременна от него, а у другой решил посмотреть личку в соцсети. Там она называла Макса старым, но здоровенным хреном и вовсю расписывала подружкам разные интимные подробности. Юрьевскому это оказалось до ужаса противно, и с тех пор он не давал женщинам ни малейшего шанса. Только Света как-то умудрилась пробить брешь в его защите. Макс пытался разбудить в себе такую же брезгливость по отношению к ней, какую испытывал к остальным женщинам. Но отчего-то не выходило. Света была хорошая. Юрьевский видел это четко. Все-таки идиотом он никогда не был. И его тянуло к этой ее хорошести. Как замерзшего тянет к огню. Но... «Гав!» — сказала Жулька, и Макс вдруг очнулся. «Черт, как задумался-то?» «Действительно, ты права. Долго стоим на одном месте. Пошли дальше». «Ргав!» — согласилась Жулька. И Юрьевский, усмехнувшись, продолжил прогулку, стараясь отключить лишние мысли. «Плохо тебе, хорошо, болен ты или устал, а с собакой все равно надо гулять. Как когда-то говорила его мама, хоть ты тресни».